Итак, механизм, предъявленный нам в первой главе, сработал. Это даже подчеркнуто образным рядом. Бригет о нем напомнила, пятая глава. Здесь пружина чести, общественное мнение, пружина. И дальше крупный план пистолета, долгий крупный план. И все как будто бы совершается как механически, само. Как в страшном непонятном сне. И нет мальчика. Вообще трудно эту главу читать, кстати, потому что цена жизни сильно понижена в сознаниях. Автору даже приходится уговаривать читателей: друзья мои, вам жаль поэта. Он напоминает, что надо пожалеть. Вообще слово «жаль» здесь в этой главе одно из ключевых. Вот итальянский эпиграф из Петрарки. Там обычно переводят: «рождается племя, которому умирать не больно». Это не очень точный перевод в данном контексте. Вот я перевел: «умирать не жаль». А если еще круче по-русски: «рождается племя, которому жизнь недорога». Вот как надо перевести. Кстати, у Петрарки там есть еще одна строка. Там, где дни облачные кратки, естественный враг мира, рождается племя, которому умирать не жаль. То есть имеется в виду воинственное племя. Но эту строку Пушкин убрал, потому что это совершенно не тот случай, не про то речь. И эту строку Петрарка он убрал, а в конце подписал сокращенно, как во второй главе он вместо Горация сокращенно писал «хор», «орус», «о деревня», «хор». Так здесь он написал «Петр». В этом тоже что-то есть. Петр, Петрополь, петербургский период и так далее. Так вот, цена жизни. Сейчас, я повторяю, об этом очень трудно говорить, потому что она сильно-сильно понижена. Мне лично чрезвычайно неприятно вот эта западная аксиома, что самая высшая ценность – это человеческая жизнь. Вот есть в этом что-то... Если бы это было так, то не было бы ни Ивана Сусанина, ни Жанны д'Арк, ни прочих многих-многих-многих героев и удивительных поступков, когда жизнь становится не на второе место после чего-то совсем другого. Цена жизни. Но в данном случае все-таки об этом надо говорить. Сегодня она очень низка, да и тогда тоже. Тогда тоже она была невысока в это время дуэлей, когда можно было за нескромный, как нескромным взглядом или ответом, или безделица иной, вас оскорбивший за бутылкой, за это можно выйти к барьеру и убить, или искалечить. Была такая знаменитая во времена Пушкина четверная дуэль, между которая произошла, кстати, из-за той самой Авдотьи Истоминой, которую мы видим в первой главе. Дуэль между Заводовским и Шереметьевым Василием, в которой секундантами были Грибоедов и Якубович, которые потом тоже стрелялись между собой. И Грибоедову была ранена рука, изуродована рука, по которой его и опознали, его труп тогда в Турции, нашли его труп изуродованный. А Якубович носил потом черную повязку на глазу. А вот когда стрелялись в Шереметьев с Заводовским, то когда Шереметьев получил пулю в живот, то к нему подошел секундант Заводовского Якубович и спросил у него, тот корчился на земле от боли, а тот его спросил: «Что, Вася, репка?» То есть сладко. Вот такие были нравы. Вот такая цена жизни. Поэтому автору приходится делать дополнительные усилия, чтобы заставить нас пожалеть мальчика. Да и кто-то в свете, где-то в обществе, кто-то Пушкин говорил, что вообще-то вот в этом смысле, что приходится уговаривать вообще-то Ленского, не очень жалко. И Пушкин как-то не очень на это возразил. Вот такая была... атмосфера. И автору, повторяю, приходится нас уговаривать, ему приходится объяснять нам, неважно, кого убили, гения или нет, или просто помещика будущего, человека убили, приходится ему объяснять читателю. В России это вообще особенно острый вопрос. У нас племя, которому жизнь недорога, это у нас, вот здесь у нас тоже русский размах. Ведь сам Пушкин накануне дуэли Даршаку сказал: «Вы, французы, вы очень любезны, вы все знаете латинский язык, но когда вы деретесь, вы становитесь за 30 шагов и стреляете. Мы русские», и дальше сказал, «чем кровавее, тем лучше», и они стрелялись за 10 шагов. И здесь, в этой главе, они стреляются на 10 шагах, плюс по 11 шагов у каждого к барьеру, 32 шага. 11 шагов оттуда, 11 отсюда и 10 между барьерами. Жизнь недорога, ни чужая, ни своя. Тут своеобразное, интересно такое, своеобразное претворение христианской истины о том, что ценность земной жизни относительна по сравнению с другой жизнью. Ценность моей, вот самое главное, ценность моей жизни, не его, не твоей, а моей жизни относительно, по сравнению с чем-то высшим. Отсюда тот же Сусанин и та же Жанна, которую Пушкин любил и всю жизнь, так сказать, был прикован к ней вниманием. Отсюда герои Отечественной войны 12-го года, Отечественной войны 40-х годов, и врачи, которые на себе ставят эксперименты, и спасатели, и Женя Родионов, погибший в Чечне, не согласившись снять крест, и эта девочка в этом обрушившемся центре, которая 4 часа стояла в воде с ребенком на руках. А с другой стороны, ГУЛАГ тогда и массовые убийства, заказные и прочее, сейчас, когда жизнь ничего вообще не стоит по сравнению с деньгами. Но, повторяю, России эта христианская истина насчет относительности ценности жизни очень подошла. Только вот во имя чего умирать и убивать? Вот здесь, в романе, во имя чего? Во имя ничего. В других великих книгах великие преступления совершаются из-за великих целей. Власть, страсть, идея, там, Раскольников своей идеи и так далее. А здесь... здесь не преступление, даже не поступок, а черт знает что. Вот это убийство. Что такое вообще поступок? Он связан с словом «поступить». Поступить, поступать, значит, идти вперед. Но он связан еще с понятием «поступаться», «поступиться чем-либо». Вот такой поступок. Поступок может быть поступком взять что-то, но поступок поистине – это отдать. Можно осуществить свое право, и это будет поступком, но можно осуществить свою обязанность человеческую, совестную, или религиозную, или нравственную. Это, вот это поистине поступок. Но это тогда, когда для тебя существуют другие, когда они не двуногих тварей миллионы, а когда они столько же стоят, сколько и ты, как минимум. Если других нет, если существует только я, то поступок, в принципе, исключен. Это такой безнадежный эгоизм, который, с одной стороны, по постренессансной традиции равняет человека с Богом, а с другой стороны, приравняет его к животному, у которого есть только потребности. Вот есть потребность, ее надо удовлетворить. Такой поступок, удовлетворить свою потребность. Дядя очень хороший человек, если он собирается умереть и оставить мне наследство. И вот в действиях Онегина, вот в том, в тех поступках, которые вот я перечислял, нет ничего поступательного. Нет никакой, нет, конечно, ничего такого, чем, что он чем-то поступил с собой ради чего-то, ради кого-то. Такого нет. Там вообще никакой инициативы у него нет. Он ничего не делает от себя, вот по своему как, стремлению, замыслу. Ничего не делает. Он только реагирует на окружающие обстоятельства. Он или раздражается на что-то, или поступает по своим хотениям. Вот что ему сейчас захотелось. Захотел, сделал, как у зверя. Он мог бы чувство обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Как у зверя. Это есть во всех нас. Это автор и изучает в себе, в герое, в человеке вообще. По сути дела, Онегин, он не движется сам в жизни, вот не ступает по жизни, не делает ее, а он влечется. Его несет поток собственных реакций и собственных потребностей. Вот он в их потоке и несет его, как щепку. Вот Ставрогин сказал, на бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Вот он, как щепка, и все его побуждения мелкие, как у Ставрогина. Он не руководит собой, а подчиняется обстоятельствам и хотениям. Вот поэтому еще, может быть, Тынянов и назвал, я уже проговорил это, что это пустота, окруженная, обведенная кружком имени. Ну, это такая психология Наполеона, но только на кухне. Ну, на своей или на чужой. Ну, на кухне. Все мелочь, все складывается из мелочей жизни. И вся коллизия Онегина и Ленского сложилась из мелочей. Это мы просто наблюдали просто. Из ерунды всякой. Но из снежинок скатывается снежный ком. И когда Ленский падает, автор находит совершенно какой-то из другой оперы уподобление. Глыба снеговая. Падает мальчик, это глыба снеговая. Не похоже. Но автор вколачивает в нас именно это понимание. Что вот снежный ком, и вот, наконец, как обвал, вот что-то там, один камешек или один кусок снега упал, другой, и потом посыпалось все. И вот еще одна снежинка. Ведь смерти Ленского могло не быть. Автор нам сам об этом очень внятно говорит. Когда бы он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведала Татьяна и так далее, и так далее. Но этого никто не знал. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Если бы ведала Татьяна. Но она не ведала. Она не знала, что случилось на бале. Почему? Вот из-за этого нежного взгляда все. После этого у нее все набекрень поехало после нежного взгляда. И что там дальше происходило между Онегиным и Леской, она не видит. Она увидела, конечно, если бы даже не было этого нежного взгляда, и она бы увидела, как Онегин танцует с Ольгой, ей было бы очень тяжко. Но когда после этого нежного взгляда он стал с ней танцевать, а ей 18 лет, это же полный ужас. Она просто перестала все видеть. И она ничего не узнала, что произошло между Онегиным и Ленским. И поэтому она и не знала, что будет дуэль. И не смогла спасти. А все от того, что герой не мог поступить со своим желанием нежно на нее посмотреть. И, может быть, еще нежней. Он не позаботится о ней. Существую только я и мои желания. И вот Татьяна сидит у окна и смотрит в поле темное и никак не может понять, что произошло. И в результате что она говорит? Погибну. Она такая девушка, она готова погибнуть. Она готова на все. Но гибель от него любезна. Не может он мне счастье дать. Ну, тогда погибну. Потому что она после этого нежного взгляда она уже совершенно не может владеть собой. Под нею бездна, как будто бездна под ней чернеет и шумит, как во сне, как этот поток. Граница мира иного, мира чужого, мира смерти и нечистой силы. И автор не останавливает нас перед этой границей, оставляет ее у окна, и ведет нас вперед, вперед моя история, говорит он. И вот мы переходим через эту бездну, через эту реку или поток, и там Встречаем Зарецкого за рекой. А я говорил, что такое река в фольклоре. Это мелкий бес. Это картежные шайки атаман, смутилась шайка домовых в сне. Это подонок. Очень редко Пушкин пишет кого-нибудь такими черными красками. Только Мазепа у него еще такой, и Швабрин, может быть, потом будет такой. Подонок светский, которого Евгений и презирает, и дружит с ним, потому что тот умен. Он в плен попал во время войны, и там упоминается новейший регул, чести бог. Значит, чтобы было понятно, но это известно, на всякий случай напомню, что регул — это был римский полководец 3 века до Рождества Христова, участвовавший в войне с Карфагеном. Он попал в плен, и его под честное слово отпустили в Рим, чтобы он там выступил в Сенате и уговорил римлян прекратить войну. Под честное слово его выпустили. Он уехал в Рим, выступил в Сенате с тем, что надо продолжать войну до победного конца, и вернулся обратно на мучительную казнь. Вот такой регул. А этот, попав в плен, там, в Париже, прекрасно себе жил, ходил в ресторан «Вери», выпрашивал там выпить, и вот теперь он снова мечтает, значит, не прочь опять оказаться там, чтобы каждым утром у «Вери» в долг осушать бутылки три. Вот такой вот человек. И вот с ним дружит Онегин. Кстати, прототипом, говорят, что прототипом возможным был тот самый Толстой по прозвищу Американец, которого Пушкин, не называя, упоминает в 4 главе, когда говорит, что нет презренной клеветы на чердаке, в ролем рожденной, светской чернью ободренной, и так далее, и так далее. На чердаке в гостиной князя Шаховского. Именно там Толстой Американец распространил о Пушкине этот слух, что его высекли в 3-м отделении. И Пушкин, узнав это, готовился к дуэли с ним. Потом они, слава богу, помирились, и тот даже был шафером на свадьбе Пушкина. Но так или иначе, сейчас он у него вот такой вот подонок. Так зачем автору этот Зарецкий? Чтобы еще раз показать указующим своим перстом механизм действий и поступков героя. Юрий Михайлович Лотман, выдающийся ученый, автор замечательного комментария к Евгению Онегину, пишет, что Зарецкий во всем виноват. Он по кодексу дуэли, секундант должен сделать две попытки примирения. Одну при вручении вызова, другую уже на поле. И вот, мол, Зарецкий этого не сделал. И он виноват. Почему он виноват? Потому что Юрий Михайлович Лотман был человек советской эпохи, которая Онегина, для которой Онегин был положительный герой. Это был один из передовых людей, причастных к первому этапу русского освободительного движения по Ленину, к декабризму. Потому что в одном воспоминании Юзефовича Пушкин говорил, что он раздумал о том, не отправить ли Онегина на Кавказ и потом не пристроить его к декабристам. Это одно такое воспоминание было. Но были разные варианты у Пушкина. Но вот это один из этих. Это стало для советского пушкиноведения просто краеугольным камнем понимания Онегина. Он был навсегда прописан в передовых людях, поэтому ничего такого нехорошего он сделать не мог. Виноват кто-то другой обязательно. В данном случае Зарецкий. И Юрий Михайлович Лотман, он, так сказать, в этой струе, в этом вот потоке он и шел. У него вообще тема декабризма, примитивно к Онегину, была из самых руководящих. Он и хронологию всю романа, потому что существует огромная проблема хронологии. Когда происходит действие романа? Это проблема неразрешимая, я сразу скажу. Но ее в советское время приводили к 25-му году. Значит, последнее свидание Татьяны происходит в 25-м году. После этого Онегин, который, значит, вот сокрушенный, убит, совершенно он после этого отправляется к декабристам. Так вот, Лотман в этом же русле, и вот у него Зарецкий виноват во всем. Ничего подобного. Вот он приносит Онегину вызов, картель. Но там же черным по белому написано: Онегин с первого движения, послу такого поручения, без лишних слов, сказал, что он всегда готов. То есть это даже не поступок, это рефлекс. Как вот Иван Петрович Павлов над собаками экспериментировал. Кормили собаку при лампочке, при зажженной. И после этого зажигается лампочка, у собаки течет слюна. Вот он получает картель и ответит: всегда готов. Как павловская собака. Потому что так положено. не раздумывая, что это его друг, что это мальчик. Вот об этом всем он подумает потом, уже когда поздно будет. Всегда готов. После этого Зарецкий, которому лишняя забава и радость друзей поссорить молодых и на барье поставить их, конечно, сразу встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Его все это устраивает. Поэтому попытки примирения сделано не было. И Онегин виноват. Виноват в этом Онегин. Потому что он сразу пресек всякое возможность примирения. И вот тут, как только Зарецкий уходит, Онегин спохватывается. Что я наделал? Раньше было у него обычно хорошее побуждение и дурной поступок. Теперь, наоборот, он ужасно поступил. А теперь он вдруг понимает, что это ужасно. Он укоряет себя, судит себя. Вот роптание этой души возникает. Все он правильно про себя говорит, с непылким мальчиком, бойцом и так далее, и так далее. Но поздно, говорит он, время улетело. К тому ж, он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он такой-сякой. Конечно, он все, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня, глупцов, не умных ли, глупцов, неважно, шепот, неважно чей, шепот, вот, это вот ужасно. И дальше идет строка из Грибоедова. И вот общественное мнение. Тут надо пояснить. Строка из Грибоедова идет прямо вот как цитата вместе с восклицательным знаком, который у Грибоедова стоит. И вот общественное мнение. Поэтому очень часто читают и понимают так. Пружина чести наш кумир. И вот на чем вертится мир. То есть пружина имеет в виду, что честь есть причина вот этого всего ужасного, что произошло. Но на самом деле, если не было восклицательного знака, который Пушкин оставил, грибоедовский, то надо читать так. И вот общественное мнение пружина чести, наш кумир. Общественное мнение наш кумир, а не честь. То, что скажет княгиня Марья Алексеевна, вот наш кумир. И оно, вот это то, что она скажет, это и есть пружина нашей чести. Кстати, о чести, о русском понимании чести. У Даля в словаре честь – внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство и чистая совесть. Вот что такое русское понимание чести. Есть другое значение у Даля. Условное светское житейское благородство нередко ложное, мнимое. Это вот светское понимание. Аналог ему понятие славы. Кто как слывет. Вот это есть второе понимание. Условное светское понимание чести. Слава. Кто как слывет. В слове о полку Игореве говорится. Русичи, черленами щиты поле пригородиша, ищучи себе чти чести, а князю славы. Себе чести, а князю славы. И вот это русское понимание чести было совершенно оставлено. А в употреблении было вот это второе, светское понимание чести. Условно, что скажут люди, как я буду слыть. Вот из этого Онегин и исходит. Онегин заботится не о чести в русском понимании, а о славе, о том, что по-европейски honor. Honor, honor. Там польское «гонор», то, что исходит из латинского «гонор», что означает не только честь, но и почести. То есть вот то, как тебя, как о тебе думают, как тебя почитают. Вот это западное понятие чести. То есть Онегин поступает по чести в том смысле, в каком честь есть в тех условиях нечто среднее между корыстью и совестью. Вот как бы и корысть свою личную соблюсти, как я буду слыть, и как бы совести своей угодить, что я поступил как порядочный человек. То есть вот это второе понимание чести, это между корыстью и совестью. Он, конечно, чувствует что-то нехорошее в этом всем, что поздно время улетело, но шепот, хотя глупцов, он понимает, что это все как-то не очень достойно, но виноват-то не он. А виноват Зарецкий, он зол, он сплетник, он речист и так далее. Он опять не виноват, а виноват другой. А все потому случилось, что он произнес мгновенно: всегда готов. Вот от этого все и пошло. Вот эта снежинка еще одна. Там у Пушкина «всегда готов» курсивом набрано, потому что это формула, принятая в обществе среди порядочных людей при получении вызова. То есть получается, что поступок это не человеческий, а ролевой. Он сразу поместил себя в пространство роли человека, вызванного на поединок. И поступает так, как по этой роли полагается, а не так, как ему подсказывает сердце, душа и так далее. И вот в этом и он раздражен на Зарецкого, потому что тот во всем виноват. Тот его заставил. Он принес картель, он встал и ушел, и так далее. Он во всем виноват. И завтра, 14 января, это точно известно, 12 января Татьянин день, а стреляются они 14 января, он явится в этом раздраженном состоянии завтра на поле. И там рухнет еще одна возможность примирения, которая будет. Во-первых, он проспал, как известно. Несколько подчеркиваю. У солнца, кажется, высоко, уж встречен веспер петухом, уже редеют ночи, тени встречен веспер петухом, потом уж солнце, кажется, высоко, он все спит. Он же в 7 часу вставал он летом, в 4 главе, а зимой он спит, как в столице, поздно, до полудня. Он так и спит в этот день. Почему? Ведь речь идет и о его жизни тоже, мало ли что. А это как нелепо спать спокойно накануне того, как тебе будет грозить тебе твоей жизни, угроза твоей жизни. Но это нелепо по нормальному человеческому разумению. А по ролевому, по механике всего этого, по натуре человеческой, это нормально было бы не спать. А по культуре, по правилам, он может спокойно спать, потому что он все сделал правильно. Это Зарецкий, повторяю, вина. А он сделал, он сказал, всегда готов. Все, он принял этот вызов. И все, он еще ни при чем. Вот это во-первых. Он успокоил свою совесть, свалив все на Зарецкого. Ну, значит так, значит так. И отсчет пошел, вот его в переживаниях, отношениях, не от реальности происходящего поединок с другом, а от создавшейся условной ситуации. Он создал условную ситуацию, в которой он в роли какой-то. И Ленский тоже в роли, и Зарецкий в роли, но только очень плохая роль. От условного понимания чести, от условного общественного мнения, от того, что сама дуэльная ситуация становится тоже не столько реальной, сколько условной, требуемой правилами хорошего тона. Вот это все как-то все у него замутнено, вот этой ролевым пониманием. Поэтому он спокойно себе спит, как бы от него ничего не зависит, все само должно делаться. То есть это условный миф, в котором нет ничего натурального, только правила определенные, как себя надо вести. Поэтому он спокойно засыпает и спит себе глубоко. Функционирует механизм опять. И этот сон в 1 главе «День Онегина» весь обрамлен сном. Он там поистине подобие смерти. И вот он, повторяю, спит сейчас как в столице. Привычка. Привычка вытесняет из сознания даже тревогу за собственную жизнь. Вообще, хочу спать, а там посмотрим. Вообще, вот этот самый прагматический человек, который повинуется только собственным хотениям, ближайшим хотениям, он не может видеть дальше своего носа. Вот ему надо сейчас достигнуть того, что ему хочется сейчас. А там, даже если там грозит смерть, это потом. А вот сейчас, или как Ираклий Андроников в одном своем гениальном рассказе говорил, я знал, что будет хуже, но предписал, чтобы было хуже, только не сейчас. Вот примерно вот эта вот логика тоже. Вот я хочу делать то, что сейчас я хочу делать, а потом там видно будет. Поэтому он и спит. Человек вот этот хотений, человек-потребитель, не видит, повторяю, дальше своего носа. И вот он просыпает накануне дуэли, успокоенный тем, что все делается как принято, все как ему удобно. Вот это удобство, еще ненавистное мне понятие. Сейчас говорят, все это же удобно. Это удобно. Вся цивилизация которая сейчас вытесняет из нашей жизни культуру, она вся построена на принципе удобства, как самого главного блага. И наивысшее удобство – это деньги, конечно. Так вот, вот он остается. Утром проснулся, увидел, давно уж, пора давно уж ехать со двора, и он остался без ванны со льдом. С утра садится в ванну со льдом, это очень приятно, сразу взбадрит, а уже времени нет. И ванну некогда принять. И забыл о секунданте. Надо же было секунданте. А у него единственный, кто под рукой есть, это самое, Гильё, француз. Он его тут же берет в секунданты, что вообще не принято. То есть слуга. Секундант должен быть в равном статусе и социальном положении, сословном, с тобой и с твоим противником. А это просто слуга. Он его берет. Потом, я уже говорил об этом, Милош Форман это повторит в фильме «Опасные связи», когда Вальмон берет первых попавшихся ханыг из какой-то пивнушки в свои секунданты. То есть он поступает, это дурной тон, но у него другого выхода нет, некогда. И все в попыхах, и он снова раздражен, потому что все в попыхах, и опять на Зарецкого. Он, повторяю, он остается во всем виноват. И вот летит он, не выспавшись, без ванны, раздраженный. И тут на поле он смертельно оскорбляет Зарецкого. Вот представляете ему такой случай, он не может отказать себе в удовольствии оскорбить. Когда Зарецкий спрашивает, где же ваш секундант, он отвечает, мой секундант, мой друг, и по-французски, там говорится... Его слуга француз Гильё написано по-русски, а здесь он произносит по-французски. Месье Гильё. И дальше говорит, хоть человек неизвестный, а Зарецкий очень известный человек, но уж, конечно, малый честный, говорит, Зарецкий губу закусил. То есть он его тут же влепил ему оплеуху тут же Зарецкому в отместку за то, что он во всем виноват. И после этого никакая вторая попытка примирения уже невозможна совсем. Так что он сам это сделал. Снежный ком продолжает катиться. И вот уже все само механизм, вот как этот крупный план пистолета, как в пьесе, как по ролям все идет. И он стреляет, главное, и попадает. Опять-таки у Лотмана там по этому поводу про дуэли говорится, что вообще, что было не принято. Первым, кто стреляет первым, не должен стрелять в воздух. Этим самым он демонстрирует свою трусость и призывает противника тоже выстрелить в воздух. Этого нельзя было делать. И он поступает по правилам, как положено. Он целит. Он не думает о том, что это мальчик, что он вдруг, что он влюблен, что 18 лет, что ему простительно, что дурачится и так далее. Он целит, потому что так положено. Он как механизм сам действует. И попадает. Правило, роль. Надо стрелять целясь. То есть поразительно, вот человек, вот этот гомо-узурпатор, который весь мир себе присвоил как предмет потребления, он руководим, сам руководим, весь детерминирован, весь руководим правилами всякими. Он совершенно не хозяин себе. И вот тут глыба снеговая. Вот она мгновенным холодом облит. Вот и ванна со льдом. Но ванну со льдом приятно принять, а это отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. Там идет это монолог автора, что приятно то, приятно это. Он тоже разговаривает с людьми своего времени, с людьми, которые сами стрелялись или готовы стреляться в случае чего. И говорит, что приятно, дерзкая эпиграмма, и все это приятно. Все это приятно, все это даже гадости. Но все-таки убить человека, ну, не может быть приятно. Он как бы уговаривает, напоминает людям, что не может быть приятно убить. И Онегину тоже неприятно. В тоске сердечных угрызений. рукой стиснув пистолет, глядит. Убит. Он как сам не понимает, это он сделал, это я сделал. Потому что действительно это не он сделал, это кто-то за него сделал. Потому что его-то в сущности нет, только правила, по которым он живет. Только воспитание, только привычки, только культура, в которой он воспитан. Проснется ли он после этой ванны? Неизвестно. Ну а дальше автор начинает уговаривать нас: друзья мои, вам жаль поэта, и так далее, и так далее. Он не столько спрашивает, сколько внушает нам. Перебирает варианты: гений, обыкновенный помещик, ну и так далее. Но что бы ни было убит, а вот что будет с убийцей? Ведь вот там есть такие слова: узнал бы жизнь на самом деле, подагру 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел. Так ведь то же самое, это именно делает герой в первой главе Онегин. Он пьет, ест, скучает. И больше ничего. Но автор, увезя Ленского на этих конях, которые в ужасе, в отличие от людей, и похоронив его уже, вот в этих двух сосен, он оставляет, он уже не возвращается к герою. Мне теперь не до него. И как во второй главе романа «От могилы Ларина» поднимается финал: увы, на жизненных браздах, мгновенные жатвы поколений, и дальше говорится, что, быть может, сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной, вот этот вот финал щемящий. Так здесь от могилы Ленского поднимается финал. Единственное отступление в этой шестой главе авторской, единственное отступление, оно же и финал. Вот этот финал сурового, страшного сюжета, сюжета гибели чистого, ни в чем не повинного, кроме глупости, максимализма юношеского мальчика. Сюжет построен самим автором. Вот он построен на наших глазах, он вытащен этот сюжет из того, что сделано, построено в предыдущих главах. Построен из образа жизни, мыслей, психологии, привычек главного героя, вот этого современного русского человека после Петровской эпохи, человека, для которого, в общем, ничего святого нет. То есть в душе-то она ропщет, есть, а наружу, в действие, это святое не выходит. В России это особенно страшно. Жуковский Пушкин написал в одном письме: «Уважение к святыне нигде так не нужно, как в России». Это удивительно мудро сказано, именно нигде так не нужно, как в России. В других местах, может быть, и могут жить без уважения к святыням. В России это невозможно. Тут тоже русский размах. Жуковский очень понимал русский размах и в вере, и в неверии. И неуважение к святыням, он понимал, что в неуважении к святыням гибель России. Просто ее не будет, если не будет уважения к святыне. И вот Достоевский тоже, Федор Михайлович сказал, что Онегин убил Ленского из хандры по мировой гармонии. То есть он убил Ленского, его душа жаждет гармонии, но он не верит, что гармония есть. И он по ней хандрит, и от этой хандры он убивает мальчика. Это наша ситуация. И вот на этом фоне прощание автора с молодостью. Смерть Ленского – это смерть юности автора. Вообще, смерть юности неизбежна и необходима. Не поэтому ли приходится читателю уговаривать, пожалеть о Ленском? Здесь, вот ведь как получилось, ведь сначала Ленский возник во второй главе как второй герой, но потом Татьяна вытеснила его на задний план. Потом письмо Татьяны вытеснило Ленского как поэта на задний план. И теперь он совсем оттеснен. Ленский, воплощение юности, он совсем вытеснен из сюжета. юность не может не уйти. И это вытеснением юности начинается зрелость. Но почему-то у автора это так трагично, вот это прощание с молодостью. Но мы все знаем, так сказать, что молодость проходит. Бывает, наверное, у многих было вот это вот ощущение, когда ты понимаешь, что уже проходит. Но здесь это в таком накале, как будто речь идет о конце жизни. И в этом есть какое-то что-то пророческое, что-то такое. Уже мне скоро 30 лет. Но 30 лет – это, так сказать, середина жизни по общепринятому такому, издавна общепринятому представлению. Но здесь-то как бы он не середину встречает, а в конец. За спиной этого прощания смерть Ленского, смерть. И вот это прощание на самом деле с комком в горле уж действительно. Да, я оглянусь. Вот это действительно вот здесь встает комок. И молодым остается только вдохновение. А ты молодое вдохновение. Чтобы это осталось. Волнуй мое воображение. Холодная, снежная глава, она современна созданию пророка. Она кончается в 26-м году. Последние три строфы, кстати, вот это прощание с молодостью написано позже уже, в 27-м году. Уже после того, как он из Михайловска давно приехал, он уже в столицах, и вот тогда он напишет это прощание с молодостью. Но вообще окончание главы Совы, оно параллельно написанию пророка, который есть практически то ли манифест, то ли символ веры взрослеющего Пушкина, где Бога глаз к нему взывает и говорит, и обходя моря и земли, и здесь он говорит, пускаюсь ныне в новый путь. Другие хладные мечты, другие строгие заботы, хладные мечты. А Дельвик говорил, чем ближе к небу, тем холоднее. Становится холоднее. Кстати, о Дельвиге. В этой главе шестой Ленский читает стихи свои, которые полны любовной чепухи. Он читает их вслух в лирическом жару, как Дельвик пьяный на перу. Чего ему вдруг вспомнился Дельвик? Поразительно то, что это говорится в 31-й строфе 6 главы. Через 5 лет, в 31-м году, умрет Дельвик, и он умрет 14 января, в день этой дуэли. Что это такое? Вот он здесь его упоминает, и как бы слово плоть бысть. И оно становится через 5 лет, оно становится плотью. Становится событием. Смертью Дельвига. Но это еще не все. Если дуэль Ленского с Онегиным перевести на новый стиль, она происходит 14 января, на новый стиль 27 января. А 27 января по старому стилю это день дуэли Пушкина с Дантесом. Но если продолжить эту мистику, то предсмертные сутки Пушкина это 28 января по старому стилю, 9 февраля по-новому. Предсмертные сутки Пушкина это день памяти преподобного Ефрема Сирина. Единственного святого, которому... То есть молитва единственная, которая Пушкин переложена на стихи, это молитва преподобного Ефрема Сирина. Отцы пустынники и жены непорочные. Это его предпоследний день его жизни. И в этот же день, 28 января, по старому стилю, умрет Федор Михайлович Достоевский, прямой продолжатель Пушкина, создатель Ставрогина и всего прочего. Вот уж поистине неисповедимо. Вот как он... Как вот когда он, я писал уже, потому что когда он писал, что-то начинало ворочаться в мироздании, или наоборот, что-то начинало ворочаться, и он слышал и писал. Ну и в завершение вот этого, так сказать, мистического если учесть Ставрогин, и Нечаевщина, и терроризм, и так далее, в романе «Бесы». Борис Годунов был год назад, окончил. 7 ноября, по старому стилю, в день годовщины петербургского наводнения. А по новому стилю 7 ноября будет Октябрьский переворот. А Борис Годунов о смерти царевича. А после Октябрьских переворотов в 18 году не только царевич, но и вся царская семья погибла. Что это такое? Не пророк ли? Поистине, повторяю, слово «плоть бысть». Оно становится пророческим, и он сам это чувствует, поэтому он так прощается со своей юностью, как будто, повторяю, с жизнью прощается, как будто что-то знает. Так что слово его как бы выходит в жизнь просто, прозревает ее. Но происходит еще в самом романе кое-что. Вот эта горожанка молодая, которая выезжает на коне и читает эту надпись, это, как мой коллега Юрий Николаевич Чумаков открыл и определил, и показал, это читательница романа 6 главы. Глава еще не закончена, а читательница уже скачет по полям и смотрит на эту плиту могильную и мыслит, что-то с Ольгой стало, в ней сердце долго ли страдало. И, то есть она задает вопросы читательские. То есть сама жизнь входит в роман, граница между романом и жизнью исчезает. Но одновременно исчезает из действия и заглавный герой.